председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии, государства и армии Ким Чен Ын, руководитель на месте делами новопостроенной Пхеньянской сумочной фабрики. Его сопровождали ответственные работники ЦК Трудовой партии Кореи. Любуясь общим видом фабрики, высший руководитель Ким Чен Ын сказал: «Партийные и беспартийные трудящиеся Рангнанского района построили фабрику прекрасно и опрятно в сотрудничестве с промышленными предприятиями Пхеньяна. Очень чиста сама фабрика и ее окружающая среда. Она соответствует имиджу Пхеньяна», – высоко оценил он. Ким Чен Ын побывал в кабинете показных товаров, участках раскройки, шитья и упаковки, кабинете по распространению научных и технических достижений, диспетчерской, техническом отделе, кабинете дизайнеров и других уголках предприятия, где подробно осведомился о ходе строительства и производстве. Ким Чен Ын указывал, в кабинете показных товаров экспонированы портфели для учеников и учениц учебных заведений всех ступеней и портфели для студентов и студенток. Коллектив этой фабрики изготовил портфели разных видов в разных цветах с учетом вкуса и склонностей наших детей и учащихся. Они изготовлены из отечественной материи и запчастей. На всех участках производства продолжал лидер страны, такие как раскройка, шитье, распечатка, набивка и отделка, установлены лазерная резальная машина и другие современные машины. Здесь удельный вес отечественного оборудования составляет 95%. Это большой успех. Ким Чен Ын оценил то, что на фабрике имеются технический отдел и кабинет дизайнеров, которые соответствуют имиджу комплексной базы по выпуску портфелей, и установлена эффективная интеграционная производственная система, отвечающая конкретным условиям предприятия и позволяющая более удовлетворительно вести организацию производства и хозяйственное управление. В складе готовых изделий, указывал Ким Чен Ын, горой лежат портфели, а в складе материалов лежит огромный объем материи, молний и ленты, изготовленных Пхеньянской текстильной фабрикой имени Ким Чен Сук и заводом сувениров для посетителей места историко-революционной славы в Манчжэнде. Я очень доволен. Ким Чен Ын остался довольным тем, что при строительстве этой фабрики параллельно вели работу по изготовлению оборудования и работу по перенятию технических навыков рабочих, в результате чего сразу после завершения строительства начали выпускать товары. Высший руководитель Ким Чен Ын остановился на важности роли этой фабрики и наметил задачи. Например, он предложил сделать этикетку оригинальной и обращать большое внимание на улучшение качества изделий, чтобы выпускаемые товары стали широко известными. Советовал изготовить портфели в разных видах, формах и цветах путем улучшения дизайнерской работы, добиться стандартизации портфелей с учетом возрастных и физических особенностей потребителей, активизировать эксплуатацию кабинета по распространению научно-технических достижений и работу по уходу за оборудованием. Пхеньянская сумочная фабрика, продолжал Ким Чен Ын, сдана в эксплуатацию совсем недавно, но она уже показывает большую производительность. Стало возможным поставить нашим детям и населению портфели и сумки, изготовленные нашими силами на отечественной фабрике на основе отечественных материалов. Как это хорошо! Я не забуду сегодняшнего дня, когда увидел поразительное достижение, с радостью отметил он. Ким Чен Ын с большим удовольствием отметил: «Поставить нашим детям школьную форму, тетради, учебники и высококачественные портфели, изготовленные нашими силами, это дело отнюдь непростое. Конечно, работа тяжелая, но очень плодотворная. Мне очень приятно от мысли о том, что дети весело будут ходить в школу с фасонными отечественными портфелями. Мы должны собственными силами изготовить все, что необходимо для наших детей. Только тогда они могут хранить в душе чувство подлинного патриотизма, дорожа своим. Пхеньянская сумочная фабрика – это большое достояние». Высший руководитель Ким Чен Ын отметил, что он остался довольным от посещения этой фабрики и оценил то, что четко отделаны друг от друга участки воспитания, производства и быта, и что все элементы органически соединены друг с другом. «Вижу, что были безупречно выполнены проектные и строительные работы. Молодцы, я очень доволен. Город Пхеньян первым положительно откликнулся на мою инициативу о построении современных сумочных фабрик во всех провинциях страны. Я очень доволен работой Пхеньянского городского парткома, который, уловив направление, чему партия отдает приоритет, энергично мобилизует людей на реализацию мыслей и политических установок партии. Такое замечательное творение, как Пхеньянская сумочная фабрика, можно назвать плодами боевой манеры и работы представителей Пхеньянского городского парткома. Они проявляют революционный воинский дух, чтобы на высшем уровне раньше других во что бы то ни стало реализовать намерения партии. Я призываю представителей всех отраслей и всех подразделений всегда впереди всех самоотверженно трудиться, ни на минуту не забывая благородную миссию перед партией и революцией, чтобы внести активный вклад в достижение радикального улучшения жизни населения в этом году. Новогодняя трудовая вахта коллектива Пхеньянской сумочной фабрики отличается высоким боевым духом. Я уверен в том, что здешние рабочие будут работать, как те, которые изготавливают сумки ради своих детей, чтобы с честью выполнить свои обязанности, сказал высший руководитель Ким Чен Ын и сфотографировался с ними на память.